Ночь. Деревянный стол. За ним сидят три человека. Двое детей и один взрослый. Братья, что ли? У меня было ощущение какой-то нереальности происходящего. Чувства притуплены, как это бывает во время сна. Только в данном случае я практически понимал, что это сон. Почему практически? Потому что мне было не совсем понятно, что сплю, а скорее, как будто попал в какой-то сериал или спектакль, который меня не касается, и который я наблюдал со стороны, и все это с щепоткой отстраненности и необычности, присущей снам. А так, я сторонний наблюдатель. Но вернемся обратно. Взрослый полноватый мужчина сидел посередине ко мне спиной, а двое детей по левую и правую его руку ко мне боком. Справа сидел маленький ребенок. На вид я не дал бы ему больше 8 лет. Он был в обычных черных шортиках и белой маечке. Что-то рисовал. Слева был ребенок постарше. Ему бы я дал лет 13-14. Он был одет в белую рубашку и черные брюки. Только что-то в нем было не то. Это был обычный парень. Я почему-то сразу понял, что он очень любит покушать. Не знаю как. Просто промелькнула мысль. Это тип мальчишек, у которых уже проскакивают крапинки лишнего веса. От малоподвижного образа жизни и пристрастия к вкусненькому. Но паренек еще не перешел ту черту обжорства, за которой уже будет тяжело повернуть назад, а только не спеша к ней подходит. Он был какой-то приторный, зализанный, что ли. Волосы были чем-то помазаны и причесаны. Он сидел и поедал огромный бутерброд с говядиной. Вот вроде бы обычный мальчуган, а что-то не так, не пойму что. Но как бы там ни было, а самый странный был мужчина, сидевший посередине. Лица я его не видел, однако по складкам на спине и толстой шее я понял, что он конкретно страдает ожирением. Мужчина этот просто сидел и ничего не делал. Псих. Вот от такого-то нужно сразу держаться подальше. Сразу мелькнуло у меня. Это продолжалось с минуту. Я стоял в паре метрах от стола. И тут у меня в голове началось какое-то движение. Где я? Кто эти люди? Что я тут делаю? В этот момент в комнату вошла женщина. Честно, страшнее человека я в жизни никогда не видел. Нет, она не была уродиной в привычном смысле слова. Наоборот, довольно симпатичная дама. Только веяло от нее чем-то нехорошим. Я сразу почувствовал тревогу. Худое тело и лицо, впалые щеки, черные глаза. Глаза. Не бывает такого взгляда у обычных людей. В нем было столько злобы, как у дикой овчарки. Гляди, да и вцепится тебе в горло. Больше всего она напоминала мне смесь этой чокнутой мамаши, призрака из «Астрала 2» с ее худобой и злой энергетикой. И одержимую женщину, которую сыграла Алиса Сазерланд из «Последних зловещих мертвецов», своей злостью и безумием. Не знаешь, чего ждать от такой. «Да она заразная!» — только успел подумать я, как увидел за спиной этой женщины огромный черный клубок. «Господи, что это?» Это был какой-то сгусток черно-серебристого цвета, который постоянно переливался и пульсировал. «Да оно живое!» Что-то подобное я видел в сериале «Моими глазами», или как он там назывался. Его во время моего детства крутили по ТНТ. Там был такой же сгусток. «Это же паразит! Он сжирает ее заживо! Она умирает! Хотя, откуда я это все знаю? Я же первый раз в жизни вижу этих людей!» Такая канитель творилась у меня в башке. А женщина тем временем быстро прошла в комнату. На мальчишку справа и мужика она не обратила внимания. Похоже, ее целью был мальчуган справа. Комок же проследовал за ней по пятам, заволакивая собой все свободное пространство в комнате. Боже, я и не думал, что он такой большой. Да их там несколько. Женщина была в стареньком и простеньком платье. Здесь очень темно. Я сначала и не заметил. Катастрофически не хватает света. Очень темное помещение. Я поднял взгляд наверх и понял, что нахожусь в неизвестной мне квартире, хотя до сих пор был уверен, что был на своей кухне. Схожая обстановка, стены и потолок. И бах, чуть увел взгляд, и все поменялось. Стала моя квартира, и была резко чужой. Дешевые игрушки, какие-то блюдца. И вообще интерьер квартиры походил на совковую, лет так 30 назад, года 80-го прошлого века. У меня было ощущение, похожее на бред, какое бывает во снах от непонятной царящей фигни вокруг. Раздался резкий хлопок, и я опустил взгляд. Эта женщина дала смачную пощечину мальчику. Да так сильно, что у него остался красный след на щеке, а голова запрокинулась назад. Мужчина, который до этого сидел неподвижно, резко начал трястись на стуле в разные стороны и издавать какие-то щелкающие звуки. Спустя мгновение он уже весь содрогался конвульсиями, вопил на всю комнату. Затем эта горе-мамашка, я как-то понял, что это их мать, начала орать на мальчишку слева и сильно жестикулировать. Слова были приглушены, поэтому я не мог их разобрать. Какая-то брань и сильная агрессия. Последовали другие, еще более сильные удары. Зачем она так? За что? Затем черт меня дернул посмотреть направо. Живой сгусток уже заполнил большую часть комнаты и уже поглотил мужчину и маленького мальчика справа. Но они, похоже, на это никак не реагировали. А комок все рос и рос. Он был примерно в полуметре от меня. Я попятился назад и уперся спиной обо что-то, создав тем самым шум. Перевел взгляд обратно на женщину и подумал, что умру в тот самый момент. Сердце не выдержит. Настолько было страшно. Она повернула голову на меня и стала показывать пальцем. Рот исказился в непонятной гримасе. «Как же она меня видит? Я же непроницаемый! Как?» Мое инкогнито было рассекречено. Женщина побежала на меня, что-то крича и целясь руками мне в горло, и как будто что-то меня силой выкинуло назад из этого ада. Что происходило дальше, мне очень сложно описать словами. Человеческий язык сам по себе несовершенный. Да и мое искусство владения словом оставляет желать лучшего. Ну, я как-нибудь постараюсь. Если представить фотопленку, на которой быстро перелистываются фотографии, каждая буквально задерживается на пару секунд и быстро сменяется другой. Нет, не так. Скорее, трейлер какого-нибудь снайдеровского фильма. Весь этот визуал, грустная музыка. Только нет аллегорий на Иисуса. Черт, еще эта обстановка. В общем, была вот такая смесь Снайдера и быстрой фотопленки. Какие-то фрагменты, бах, резко сменились другими и так далее. Но странное дело, я все понимал. Мне все стало понятно. Не пойму как, только все прояснилось, хоть и было покрыто ореолом таинственности и неправдоподобности. Но давайте по порядку. Начнем с того, что это были не братья, как я сперва подумал, а один и тот же человек, только в разный период своей жизни. Детство, юность и взрослая жизнь. Как такое возможно, что три версии одного человека сидели вместе за одним столом – отдельная тема. Видимо, в этом мире понятия времени не существует. Он живет по своим правилам и законам. Так вот, я вижу счастливую семью – маму, папу и маленького сына. Сын отображает детство, мальчик справа. Здесь все солнечное и жизнерадостное. Лучший отрезок жизни. Он пропитан любовью и теплом. Прям рекламу можно снимать. Семья отдыхает на какой-то полянке. Бах, следующая картинка. Жена застает мужа за изменой. Открывает дверь спальни и видит мужа с другой. Бах, следующий момент. Мама находится в больнице. Я понимаю, что она пыталась покончить с собой. Рядом врач в белом халате что-то проверяет. Я стою в другом конце комнаты. Бах. Фотопленка превращается в темную и мрачную. Женщина начинает худеть на глазах, иссыхать. Я вижу, что в ее голове зарождается что-то. Опухоль. От сильной боли и обиды. Пролетают года. Опухоль все растет и уже дает о себе знать. Вижу косые взгляды людей на непонятное агрессивное поведение мамаши. Вижу, как меняется цвет ее волос и кожи. Я как будто нахожусь в очень быстром кинотрейлере. Все быстро перелистывается. Так же быстро летит время. С женщиной все хуже и хуже. Родственники и друзья от нее отворачиваются. Еще картинки. Много картинок. Тут я вижу, как к ней подселяется это. Тот комок, что я видел на кухне, пока еще маленький. Но, как бы сказать, очень голодный. У них образовался симбиоз. Он подпитывает ее, а она даже не знает этого. Вот почему она в свои 50 выглядит как 30-летняя. Но взамен ему нужны негативные эмоции, которые он зачастую получает от ссор, криков и слез других людей. Одной ее ему мало, ему нужна энергия других. Поэтому она, сама не понимая этого, первая провоцирует конфликты. А эта тварь все впитывает и, я бы сказал, кайфует. Ну, ей перепадает частичка. Поэтому опухоль в голове ее так долго и не убивала. Женщина заметно худеет, начинают выпадать зубы и волосы. И тут пленка быстро перестала менять изображение. Каждый фрагмент начал показываться дольше. Все черное и мрачное. Теперь я перехожу к этапу юности парня. Мамашка совсем уже сошла с ума. Никто с ней не общается, хотя, конечно, она считает, что все другие козлы. Сущность, прицепившаяся к ней, уже выросла в довольно значительные размеры. Опухоль в голове почти не изменилась, чуть только выросла. У нее остался только сын и она. В общем, ей почему-то захотелось, чтобы он стал девочкой. Тут она себе что-то накрутила. У нее была дочка, которая умерла при родах. И теперь сын и есть эта девочка. Она наряжает его в платье, заставляет носить колготки и играть в куклы. Если он это не делал, она избивала его и запирала в шкафу. Я оказался там в момент, когда они сидели в комнате и устроили типа чаепития из игрушечных чайников. Мальчик был в сером платье, парике и поил из чайника кукол. Обстановка очень напряженная, и она пугала своей правдоподобностью. Мальчик начал заедать стресс. Существо же тем временем высасывало все жизненные силы из мальчика, питаясь его страхом. Мальчик не выдержал, снял парик и что-то возразил матери. Та тут же ударила его так, что у мальчика пошла кровь из губы, и силком затащила его в шкаф и заперла. Следующий момент оказался самым страшным. Я находился в маленьком помещении. Это была небольшая ванна. Все вокруг было мрачным и пугающим. Я попал уже в период взрослой жизни этого человека. Я откуда-то понял, что чокнутая мамаша уже умерла, но даже после смерти не перестала преследовать этого парня. Он стоит у зеркала и держит пистолет в руке, приставленный ко лбу. Призрак мамаши находится рядом за спиной и что-то нашептывает ему. «Ты не сможешь, слабак, тюфяк, всегда такой был». Меняется изображение на долю секунды, и я понимаю, что мамаша следует за ним повсюду, куда бы он ни пошел. Везде она. Пока он спит, она стоит у его кровати и всю ночь смотрит на него. Приходит во снах и не оставляет его одного никогда. Мы перенеслись назад в ванную. Полный мужчина, обливаясь потом, держит пистолет у лба, пытается найти силы, чтобы закончить дело. Вдруг мать, как и в прошлый раз, поворачивает голову ко мне. Она узнает меня. Я это чувствую и понимаю, что она меня видит. Мамашка начинает резко что-то нашептывать мужчине. Тот только отмахивается. Женщина смотрит на меня своими черными злыми глазами, как тигр на антилопу. И оказывается прямо передо мной. Ее лицо прямо перед моим. Она бьет меня. Удар оказался таким сильным, что я аж подкосился и упал. Существо хватает меня за горло и начинает давить. Я задыхаюсь, пытаюсь выбраться, но тщетно. На лице этой твари все растет и растет ухмылка. Она смотрит прямо мне в глаза. У меня уже пошли черные круги перед глазами. Мир начинает темнеть, и я проваливаюсь сквозь пол. Следующие пару изображений оказались самые странные и непонятные. Мужчина плывет куда-то на лодке. Он находится посередине какого-то озера. Я сначала не понимаю, что происходит. Хотя до этого сразу считывал информацию. А тут ничего не ясно. Потом стало доходить. Ритуал. Мужчина выполнял колдовской ритуал, чтобы, наконец, избавиться от назойливой мамаши. Но что-то пошло не так. Теперь его преследовало нечто. Очень опасное и настолько жуткое, что я даже не попытаюсь его описать. Я чувствую страх. Вижу, как мужчина оборачивается, а там на берегу уже стоит то существо и смотрит на него. Оно было с копытами, с рогами и очень жуткое. Если бы я увидел такого в реальной жизни, непременно бы обделался. Одного взгляда хватило, чтобы понять, какую опасность оно представляет для парня, да и для жизни любого человека. Оно пришло за его душой. Потом лодка начинает бултыхаться, и я вместе с парнем падаю в воду и начинаю тонуть. Иду ко дну и захлебываюсь. Картинка снова сменяется, мы опять в ванной, и я на пару мгновений оказываюсь снова в своей квартире и вижу того пацана, самого маленького из той тройки. Он сидит перед моей дверью, ест шоколадку и одной рукой перебирает кубики на полу. Я краем глаза увидел часть слова, которое оканчивалось на «бо». Затем я снова перемещаюсь в ванную, а передо мной снова лицо этой женщины, сжимающее своими бледными руками мое горло. Она с жуткой улыбкой смотрит на меня. Все опять начинает темнеть, я начинаю отключаться и просыпаюсь у себя в комнате, держась руками за горло и сдавливая его.